собаки. Английская народная сказка. Давным-давно жил-был король, который много путешествовал по разным странам. И вот, во время одного из своих путешествий, повстречал он прекрасную леди, на которой вскоре женился и привез ее к себе домой. В скором времени у них родилась дочка, и была то большая радость, потому что весь народ любил своих короля и королеву. Но в тот самый день, когда дитя народилось на свет, во дворце появилась странного вида старуха и сказала, что ей надо увидеться с королем. И когда она вошла в зал, она предупредила короля, что девочка не должна выходить за двери замка, пока ей не исполнится 15 лет, иначе горные великаны заберут ее. Король послушался слов старухи и приказал, чтобы ребенка не выпускали из дворца. Прошло немного времени, и у короля с королевой родилась вторая дочь, и снова пришла та старуха и повторила свое предупреждение. Затем появилась на свет третья дочь, и случилось то же самое. Король с королевой очень беспокоились, но не строго-настрого приказали ни под каким предлогом не выпускать принцесс за двери замка. Девочки все росли и хорошели, но за месяц до того дня, когда старше должно было исполниться 15 лет, королю пришлось уехать на войну. В то весеннее утро, когда уехал их отец, ярко светило солнце, а девочки сидели у окна и любовались цветами в саду. Им так сильно хотелось выйти и спуститься в сад, что в конце концов они не выдержали и побежали вниз к маленькой дверце, что вела в сад. Конечно, возле каждой двери в замке всегда стояла стража, которой было приказано не выпускать принцесс, но девочки так просили и умоляли, что охранник, который не знал, почему был издан такой приказ, не выдержал и позволил принцессам выйти в сад. Некоторое время они играли среди цветов, но вскоре спустилась густая мгла, обернулась пеленой вокруг них и взмыла в небеса, унося принцесс неведомо куда. Во все края были посланы гонцы, но они ничего не смогли узнать о судьбе трех принцесс. Когда король вернулся с войны, пришлось рассказать ему все, что случилось. И убитые горем остались король с королевой в своем опустевшем, без милых дочерей замке. Король объявил по всей стране, что тот, кто найдет принцесс, сможет жениться на одной из них, да еще и получить в приданное полкоролевства. Множество молодых людей откликнулись на зов, и среди них два принца из соседних стран, до чьих ушей дошла эта история. Они отправились в путь, хорошо вооруженными и на прекрасных лошадях, потому что были богаты и могущественны. Но они в то же время были глупы и очень высокомерны. И все время они хвастались, что скоро вернутся с принцессами и потребуют положенные награды. А в той же самой стране, далеко от столицы, в маленькой лесной избушке, жила-была бедная женщина с сыном. Он был славным парнем, кроме того, храбрым, сильным. Целыми днями он пас в лесу трех свиней, все их богатство, и наигрывал красивые мелодии на деревянной флейте, которую сам когда-то и смастерил. Однажды сидел он так в лесу и наигрывал на своей дудочке, когда к нему подошел древний-древний старик с прекрасной большой собакой. Парень сразу подумал, что ему хотелось бы иметь вот такую собаку, чтобы та охраняла его, да и скучновато ведь одному в лесу. Старик, казалось, прочитал его мысли, потому что без лишних слов предложил ему собаку в обмен на свинью. Парень тут же согласился. А старик сказал ему, что собаку зовут Быстрохват. Если хозяин прикажет быстро схватить что-либо, пес так и сделает. Будь это хоть самый огромный великан. Когда юноша вернулся домой и рассказал матери, что он сделал, та рассвирепела, схватила палку, принялась колотить его и не останавливалась, как бы он ее и не упрашивал. Тогда он позвал Быстрохвата, который тут же бросился и быстро схватил ее, но при этом, однако, не причинил ей боли. Так что пришлось женщине смириться с потерей. На следующий день парень снова пошел в лес, уселся на пенек и принялся наигрывать на флейте, а собака плясала под музыку самым удивительным образом. Вскоре опять появился старик, уже с новой собакой. И вновь был совершен обмен, потому что парень подумал, было бы замечательно иметь двух собак для своей защиты. Второго пса звали Разорви. И старик сказал, что если псу прикажут, он в клочья разорвет даже самого ужасного великана на свете. Мать юноши была сильно раздосадована. Но на этот раз она не стала его бить, слишком уж она боялась двух огромных собак. На следующий день парень, как обычно, снова пошел в лес. Теперь у него осталась всего одна свинья, но зато с ним были две огромные собаки, которые плясали, когда он играл на своей флейте. И снова появился старик. На этот раз третья и последняя свинья была отдана в обмен на собаку. Этого пса звали Остроух, потому что у него был такой тонкий слух, что он мог слышать все, что творилось на мили и мили вокруг. Он даже мог слышать, как растет трава и распускаются цветы. Такой тонкий был у него слух. Парень пришел домой, вполне довольный своими тремя собаками. И хотя его матушка была неприятно поражена, и неудивительно, ведь теперь она осталась без своих любимых хрюшек, юноша искренне уверял ее, что она не осталась в накладе, а даже наоборот, поменяла своих свиней на нечто очень нужное в хозяйстве. На следующий день он очень рано ушел на охоту и вернулся только поздно вечером, нагруженный дичью, которую подстрелил в лесу. Еще день спустя он сказал матери, что хочет пойти попытать счастье и вернуться богатым, чтобы обеспечить ей спокойную старость. Он прошел долгий путь и в глубокой чаще огромного дремучего леса снова встретил старика, от которого получил собак. Старик спросил его, куда он держит путь. И когда юноша ответил, что идет попытать счастье, старик посоветовал ему идти прямо, пока не достигнет королевского дворца. И там его ждет удача. Парень послушался совета и весело пошел по указанному пути. В дороге он расплачивался за еду и ночлег тем, что устраивал представление, где он сам играл на флейте, а собаки плясали под его музыку. Наконец, он пришел в большой город и там услышал о королевском указе, в котором говорилось об исчезнувших принцессах, так как именно в этом городе находился дворец короля, их отца. Юноша помнил, что говорил ему старик, и направился прямо во дворец. Когда же он продемонстрировал королевскому гофмейстеру, как могут танцевать собаки, ему тотчас же позволили выступить перед их величествами, в надежде, что это хоть немножко их развеселит. Король был так поражен, увидев собачьи танцы, что тут же спросил у юноши, какую тот желает награду. Но юноша ответил, что у него единственная просьба – разрешить ему отправиться на поиски принцесс. Король не думал, что у такого юного паренька могут быть хоть какие-то шансы на успех, но и не запретил ему ехать, сказав, что ему не откажут в обещанных наградах, если он привезет назад трех девушек. Юноша отправился в путь вместе со своими тремя собаками. И надо сказать, что в этом путешествии они ему очень пригодились. Остроух все время говорил ему, что происходило на миле вокруг. Быстрохват нес его в узелок, а сам юноша, когда очень уставал, ехал верхом на Разорви, потому что Разорви был самый сильный из всех псов. Однажды Остроух подбежал к юноше и сказал, что они подъезжают к большой горе, и что он слышит, как одна из принцесс придет внутри горы пряжу. «Горы принадлежат великану», — сказал Остроух, «но его сейчас нет дома». Когда они подъехали к горе, Остроух сказал, что он слышит стук золотых подков великанова коня в 10 милях отсюда. Парень приказал собакам выломать дверь в горе, и там внутри он увидел прекрасную принцессу, которая сидела, прила золотую пряжу. Увидев нашего паренька, она очень удивилась, ведь она не видела ни одного живого существа за последние 7 лет. Она умоляла его уйти, потому что знала, что великан убьет его, как только вернется. Но юноша никуда не пошел. Когда великан вернулся, то пришел в бешенство, увидев, что дверь выломана, и громовым голосом закричал: «Кто посмел выломать мою дверь?» «Я посмел», — ответил юноша. «А сейчас я переломаю тебе все кости». После этого он спустил на великана своих собак, и те разорвали его в клочья. Затем юноша навьючил великанова коня мешком с драгоценностями, усадил в седло принцессу и продолжил свой путь. Так они ехали несколько дней. Но вот подбежал Остроух и сказал, что они опять подъезжают к высокой горе, и он слышит, как девушка в горе придет пряжу. Великана не было дома, но он находился примерно в 8 милях отсюда. Остроух слышал стук золотых подков его коня. Как и раньше, собаки выломали дверь в горе, и вторая принцесса была спасена. А когда приехал великан, собаки расправились с ним так же быстро, как с его братцем. Потом юноша усадил вторую принцессу на скакуна, и они продолжили свой путь вместе. Можете представить, как радовались принцессы, когда встретились после стольких лет разлуки. Через несколько дней путешественники добрались до третьей горы. На этот раз великан был в 5 милях от своего дома. Внутри горы сидела третья прекрасная принцесса и ткала золотое полотно. Но когда третий великан приехал домой, он не стал кричать или ругаться, потому что уже знал о судьбе своих вспыльчивых братьев. Наоборот, он стал изображать хорошие манеры и дружески пригласил юношу остаться и пообедать с ним. Юноша был тронут и принял приглашение, но принцесса тихо заплакала, да и у собак было тяжело на сердце. Когда с едой было покончено, юноша спросил, есть ли чего-нибудь выпить. «На вершине холма находится источник, в котором бьет чистое вино. Но мне некого послать туда, чтобы нам принести вина». «Ничего», — сказал юноша, — «я пошлю одного из своих псов». Великан был доволен, потому что очень хотел избавиться от собак. Быстрохвату дали кувшин и велели, чтобы он шел за вином. И он с неохотой отправился. Время шло, а пес все не возвращался, и великан предложил послать Разорви, хотя тот еще больше не хотел уходить и оставлять хозяина одного. Но ему ничего не оставалось делать. как подчиниться ему. Принцесса заплакала, а великан обрадовался, видя, что его замыслы осуществляются. Прошло еще некоторое время, и великан сказал: «Я что-то не слишком высокого мнения о твоих собаках. Не очень-то они послушные. Сейчас наверняка бегают за зайцем вокруг горы». Юноша рассердился, услышав эти слова, и приказал остроуху немедленно идти и привести остальных собак обратно. Остроух тоже не хотел идти, но хозяин настаивал. И как только пес дошел до вершины горы, высокая каменная стена выросла вокруг него. Вот что, оказывается, произошло с его товарищами. Это великан хотел помешать им с помощью волшебных чар. И теперь, когда собак не было, великан схватил огромный меч, который висел на стене, и сказал юноше, что пришла пора ему расставаться с жизнью. Юноша был очень напуган, но он не растерялся. «У меня есть только одна просьба», — сказал он. «Прежде чем я умру, позволь мне помолиться и сыграть на моей деревянной флейте». Великан согласился. Но как только юноша начал играть на своей флейте, чары тотчас рассеялись, собаки примчались с горы и разорвали великана в клочья. На этот раз юноша нашел золотую колесницу, которая принадлежала великану, впряг в нее лошадей и повез принцесс к отчему дому. Принцессы просто не знали, как благодарить своего отважного спасителя. Он был красивым парнем, и когда правил колесницей, его темные кудри развивались на ветру. Каждая из принцесс сняла со своего пальца по золотому кольцу и вплела ему в волосы. Они уже подъезжали к дому, когда их остановили два жалких оборванца и попросили помощи. Оказалось, что это те самые два принца, которые когда-то отправились на поиски принцесс. Они потерпели неудачу и жалко выглядели, потому что потратили все деньги, а с ними все свое былое могущество. Юноша пожалел их и взял в колесницу. Но они были очень жестокими и завистливыми, и когда узнали о приключениях юноши, решили избавиться от него. Однажды собаки охотились где-то в лесу, и принцы накинулись на юношу и задушили его, прежде чем он успел позвать на помощь. Подлые принцы пригрозили принцессам и под страхом смерти заставили их поклясться, что они будут обо всем молчать. А затем удрали и оставили бедного парня лежать на тропинке. Принцессы отправились домой и очень горевали, особенно младшая. Она и юноша полюбили друг друга, и девушка пообещала стать его женой. Но очень скоро собаки бросились на поиски своего хозяина. А когда нашли, то вылизали его раны и улеглись со всех сторон, не давая ему замерзнуть. Не прошло много времени, как парень ожил и был готов продолжать путь. Но когда он прибыл во дворец короля, он обнаружил, что там собралось множество гостей. Все радуются и веселятся. Юноша спросил, какой отмечается праздник. Ему сказали, что старшие принцессы выходят замуж за двух принцев, которые всем рассказывают про свои подвиги. Но младшая принцесса, как ему сказали, не принимает участия в празднике. Она сидит в стороне и все время плачет. Юноша спросил, можно ли ему развлечь гостей собачьими танцами, и когда его ввели в зал, все были поражены его привлекательной внешностью и приятными манерами. Но как только три принцессы увидели его, Они вскочили со своих мест и бросились в объятия своего спасителя. При виде этого подлым обманщиком принцам ничего не оставалось, как спешно бежать. И больше никто о них ничего не слышал. Юноша мог с легкостью доказать правду с помощью колец, подаренных принцессами. Но ему не пришлось этого делать, потому что ему и так все поверили. Он женился на младшей принцессе, а вскоре нашлись мужья и для остальных двух. Отважный юноша заслужил великую честь, и когда старый король умер, его выбрали править королевством. Предания ничего не говорят о старушке-матери и трех собаках, но следует полагать, что старая женщина была окружена всеобщим вниманием и почтением до конца своих дней. Что же касается собак, то их холил и лелеял весь двор. А когда молодые король и королева обзавелись детишками, то Быстрохват, Остроух и Разорви охраняли их и играли с ними лучше, чем любая нянь.